Глава 20. Когда автоматическая дверь открылась в следующий раз, на пороге показался слегка смущенный капитан Леклерк. Гринберг наговорил ему всяких ужасов и заверил, что Левин его уроет. «Лучше не ходи, приятель. Прямо сейчас хватай кассу и в бега», – посоветовал коллега, но Леклерк в бега не подался. На этой службе он был далеко не новичком и уже знал, что почем. «Разрешите войти, сэр?» – спросил он, испытующе глядя на майора. «Входи, Леклерк, а то тебя в другой раз и не поймаешь. Хотя вопросы к тебе уже возникли не только у меня, но и...» Левин сделал многозначительный жест, показывая пальцем вверх. И Леклерк немного струхнул. Совсем немножечко. Но все же. «Садись, Леклерк. Впереди у нас тяжелый разговор». «Стращает», – решил капитан, а Левин взял из баночки какую-то капсулу, забросил в рот и, страдальчески скривившись, запил минеральной водой. «Или не стращает», – засомневался Леклерк, чувствуя ползущий по спине неприятный холодок. «Что-то в последнее время, а точнее всегда, я не вижу результатов твоей работы, капитан». «Это не совсем так, сэр. Результаты имеются». «Какие?» – уточнил Левин. «Многообещающие, сэр». «Приведи пример, Леклерк, и не нужно корчить из себя дурака. Все медицинские заключения по тебе имеются в личном деле». «Сэр, ну что тут говорить? Второй участок зачистили, на шестом дела идут вовсю. Дилера вычислили, выслали к нему специалистов». «Кто поехал?» «Кульчицкий и Шоу», – сказал Леклерк и напрягся, ожидая бури. «Постой-ка, мы же их уволили», – удивился Левин. «Мы собирались их уволить, сэр, но потом передумали». «Кто передумал, Леклерк?» – взорвался Левин, краснея лицом. «Я же сказал уволить! Кто сказал не уволить? Ты сказал!» «Нет, сэр, не я это сказал. Это сказали обстоятельства, в которых мы оказались». «Кто мы?» «Сектор расследований и розыска». «Поподробнее, пожалуйста, капитан Леклерк. А то за воротами окажутся не только эти придурки, Шоу и Кульчицкий, но и вы, ваше сиятельство». «Извольте», – развел руками Леклерк, как бы говоря, – «ты сам напросился». «У нас в районе было 5 оперативных групп. Потом кому-то показалось, что для 18-го района 5 групп слишком много. Одну откомандировали в помощь 20-му району». «Ну да, у них там сложная ситуация». «А я что, спорю? Ситуация сложная. Им откомандировали группу. Еще одну группу пристегнули к команде внутреннего расследования. В корпорации борются с коррупцией». «Это важная тема, Леклерк. Мздоимцы – пятая колонна на здоровом теле корпорации». «А я что, спорю? Тема важная. На нее пристегнули еще одну группу. А тут навалились второй участок, шестой и теперь четвертый. И вы еще стали требовать уволить Шоу и Кульчицкого. Ну что мне делать? С кем мне работать и давать результаты?» «Проси усиление». «Я просил». «Когда ты просил?» «В прошлый четверг, сэр. Я просил у вас усиление. Говорил, что мы не справляемся». «Да? А я что ответил?» Леклерк вздохнул и покачал головой. «Вам как, сэр? Дословно воспроизвести?» «Ах да, четверг!» – хлопнул себя по лбу майор Левин. «Да-да, помню. То есть совсем не помню. Но это не важно». Он посидел, собираясь с мыслями. Леклерк совсем его запутал. А четверг, да, он его почти не помнил. и четверг, и вечер среды в особенности. «Итак, ты хочешь сказать, что у нас некому работать?» «Некому, сэр, поэтому я был вынужден задержать увольнение Шоу и Кульчицкого». «Так-так», – произнес Левин. «А ты им об этом сообщил, о моем решении?» «Нет, сэр, как можно? Они же и так не паиньки. А если сказать «доделывайте работу и убирайтесь вон»?» «Я понимаю. Не сказал и правильно, что не сказал. Собственно, что мы против них имеем? Они обгадились в Ривенсе, подстрелили не того парня. Они подставили весь наш отдел, когда подожгли в Обинсе здание полицейского управления. Зато...» Левин повертел в воздухе пальцем, подыскивая подходящее «зато». «Зато они хорошо работают на шестом участке», – пришел ему на помощь Леклерк. «Две бригады стрелков-добытчиков отправлены в нашу военную тюрьму в Ловенбрее. Трое из них в тюремном госпитале. Сейчас разберутся с дилером, и шестой участок можно будет оставить в покое». «Да, и раньше они вроде справлялись правильно». «Справлялись, сэр». «Тогда пусть быстрее доделывают работу в шестом и отправляются на четвертый участок. Там потеряны два беспилотника за последние два дня». «Ужас-то какой!» – покачал головой Леклерк, предчувствуя горячие денечки. «Не то слово. Ладно, иди работай. Как поставишь этих двоих на четвертый участок, доложишь мне». «Слушаюсь, сэр».